Христос воскресе! Разрешите и нам присоединиться к поздравлению Его Святейшества со Святою Пасхою. Христос воскресе! Христос умер за нас, и Христос победил смерть ради нас. И мы сегодня победители вместе с Ним, потому что прощение восторжествовало над грехом, правда Божия над насилием, убивающим невинных. По слову псалма, камень, который отвергли строители, стал во главу угла. Отныне в непроходимой стене смерти открыт проход для всех. Мы знаем путь. Он называется «Жизнью, согласной с Евангелием и таинствами Церкви». «Кто любит Меня, тот слово Мое соблюдет, говорит Господь». Даром Пасхи соблюдет, потому что любовь Христова, божественная жизнь воистину сильнее смерти. Он дал нам эту любовь, и мы можем побеждать ею все страхи и главный страх смерти. Это значит жить Пасхою. Христос воскресе из мертвых, Он вовеки живой, и где бы мы ни шли, Он идет впереди нас. Если беда угрожает нам, Он рядом, Он ради нас прошел через гибель. Наше сражение – Его сражение. Он ведет его вместе с нами до конца, покуда Бог не будет всяческое во всем. Как на кресте Он простер свои пречистые руки, дальше зримых пределов, обнимая весь мир, так и в Пасхе. И теперь, по обычаю нашему, прежде чем подойти ко кресту, поприветствуем друг друга громким, радостным, пасхальным криком. И всех знаемых нами и незнаемых, всех живых и мертвых, всех верующих и неверующих, все живое, созданное Богом, всякое дыхание, хвалящее Бога. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.